Евангелие от Матфея, из главы 8. Пришед в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Тогда один книжник, подошед, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». И говорит ему Иисус: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Другой же из учеников его сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Иди за мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». И когда вошел он в лодку, за ним последовали ученики его. После окончания Нагорной проповеди Господь Иисус Христос, одним прикосновением очистив прокаженного, приходит в Капернаум, где исцеляет тяжко больного слугу сотника. Вслед за этим он входит в дом ученика своего Петра, чтобы вкусить пищи. Видит тещу его, лежащую в горячке. Спаситель, прикоснувшись к руке ее, не только прекращает горячку, но совершенно возвращает ей здоровье. Евангелист Матфей повествует, что она встала и служила им. Святой Иоанн Златоуст поясняет: Спаситель явил свое могущество в том, чего не могло бы сделать врачебное искусство. Ведь вам известно, что и по прекращении горячки больным требуется много времени, чтобы окрепнуть. Здесь же все совершилось мгновенно. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Евангелист приводит далее слова, сбывшиеся здесь пророка Исаии: «Он взял на себя наши немощи». Святой Иоанн Златоуст замечает здесь: «Это, мне кажется, сказано пророком более о грехах. Почему же евангелисты относят пророчество к болезням? Для того, чтобы показать, что большая часть болезни есть следствие грехов. Само то, что мы подвержены болезням и смерти, есть следствие греха прародителей». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Сделал он это, поясняет Златоуст, с одной стороны, чтобы научить нас скромности, убедить ничего не делать из тщеславия, а с другой стороны, чтобы укротить зависть иудеев. Тогда один книжник, подошедший, сказал ему: «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Блаженный Феофилакт Болгарский говорит, что этот человек, видя многие чудеса, подумал, что Иисус получает от них прибыль, поэтому старается следовать за ним, чтобы и самому собрать богатство. Это видно из ответа Спасителя. Ведь он говорит как бы так, продолжает блаженный Феофилакт: «Следуй за мной, ты надеешься собрать богатство, но разве ты не видишь, что я не имею даже дома? Таковым же должен быть и мой последователь». Спаситель часто не обличал явно тех, которые имели злые намерения, замечает святой Иоанн Златоуст, но свои ответы он направлял против их мысли, предоставляя им одним видеть обличение. Попуская таковым скрывать свои намерения, он давал возможность исправиться, если захотят. Но этот человек, услышав слова Христовы и будучи обличен, не захотел исправиться. Он не сказал «готов последовать», но удалился. Другой же, продолжает евангелист, сказал ему: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Тот с неблаговременным дерзновением заявил: «Пойду за тобой, куда бы ты ни пошел», отмечает толкователь. Этот же, следуя, и спрашивает позволение на благочестивое дело. Впрочем, Христос не позволил ему, но сказал: «Иди за мной и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Конечно, Иисус запретил ему не потому, что повелевал не воздавать почтение родителям. После того, как кто-либо предал себя Богу, он не должен возвращаться снова к житейским, даже самым важным делам, говорит блаженный Феофилакт. Должен почитать родителей, но Бога должен ставить выше всего. Здесь же покойный был еще и неверным, что опять же видно из ответа Спасителя. «Предоставь мертвым», то есть таким же неверным, «погребать своих мертвецов». Научаемся отсюда всему, даже самому необходимому, предпочитать духовное и знать, в чем состоит жизнь и в чем смерть, говорит святой Иоанн Златоуст. Многие ведь из тех, которые, по видимости, живут, ничем не различаются от мертвых, ибо духовно мертвы.